Глава 9. 19 февраля, среда. Сегодня у нас выходной. Школа закрыта, и пока Анук играет возле Морода, я получу заказанный товар и приготовлю партию лакомств на неделю. Стряпаю я с удовольствием. Кулинарное искусство сродни волшебству. Я словно ворожу, выбирая ингредиенты, смешивая их, измельчая, заваривая, настаивая, приправляя специями по рецептам из древних кулинарных книг. Традиционные предметы утвари, ступа и пест, которые мать использовала, готовя благовония, теперь служат обыденности. А мамины пряности и амбра добавляют тонкости чудесам простым и чувственным. Мимолетность — вот что отчасти восхищает меня. Столько труда, любви и искусного мастерства вкладывается в удовольствие, которое длится всего-то мгновение и которое лишь немногие способны по-настоящему оценить. Моя мать всегда снисходительно презирала мое увлечение. Она не умела наслаждаться едой, воспринимала ее как утомительную необходимость, налог на нашу свободу. Я крала меню из ресторанов и с тоской смотрела на витрины кондитерских. А настоящий шоколад впервые попробовала, когда мне было лет 10, а может и больше. Но интерес к кулинарии не угасал. Рецепты я помнила наизусть. Хранила в голове, как дорожные маршруты. Всевозможные рецепты, выдранные из брошенных журналов на переполненных вокзалах, выведанные у случайных попутчиков, дикие произведения моего собственного сочинения. Ворожба и гадания вычерчивали наш безумный маршрут по Европе, а карточки с рецептами размечали вехами унылые границы, бросали якоря. Париж пах свежим хлебом и рогаликами, Марсель — буайбесом и жареным чесноком, Берлин — ледяной кашей с квашеной капустой и картофельным салатом, Рим — мороженым, которое я съела, не заплатив, в ресторанчике у реки. У матери не было времени на вехи. Все географические карты в голове, все города одинаковы. Уже тогда мы по-разному смотрели на жизнь. Нет, она научила меня всему, что умела, как проникать в суть вещей, разбираться в людях, читать их мысли и сокровенные желания. Водитель согласился подвести нас и дал крюк в 10 километров, чтобы доставить в Лион. Торговцы отказывались брать с нас плату. Полицейский не обращал на нас внимания. Конечно, нам везло не всегда. Порой удача отворачивалась, непонятно почему. Есть люди, которых не прочтешь, до которых не достучишься. Например, Франсис Рейно. И даже когда у нас получалось, это вторжение смущало меня. Слишком уж легко. А вот шоколад — другое дело. Да, чтобы его приготовить, нужно мастерство. Легкая рука, сноровка, терпение, каким никогда не обладала мать. Но формула неизменна. Это безопасно, безвредно. И не нужно заглядывать в чужие сердца, брать, что хочу. Я просто исполняю желания. Делаю то, о чем просят. Ги, мой кондитер, знает меня с давних времен. Мы работали вместе, когда родилась Анук. Ги помог мне организовать мое первое заведение, маленькую кондитерскую на окраине Ниццы. Теперь он живет в Марселе, импортирует натуральное тертое какао из Южной Америки и на своей фабрике перерабатывает в различные сорта шоколада. Я использую только лучшее. Брикеты шоколадной глазури чуть больше обычного кирпича. Каждую неделю по ящику трех видов — черный, молочный и белый. Шоколад доводится до кристаллического состояния, поверхность хрупкая и блестит. Некоторые кондитеры покупают не брикеты, а шоколадную массу, но я люблю готовить смесь своими руками. Возня с необработанными тусклыми блоками шоколадной глазури беспредельно завораживает. Дробишь их вручную. Я никогда не пользуюсь электрическими миксерами. Ссыпаешь в большие керамические чаны, плавишь, помешиваешь. То и дело старательно измеряешь температуру специальным термометром, пока смесь не получит достаточно тепла, чтобы случилось превращение. Алхимия своего рода. Преобразование шоколадного сырья в лакомое золото дураков. Любительская алхимия, которую, наверное, даже мама бы оценила. Работая, я дышу полной грудью и ни о чем не думаю. Окна распахнуты настежь, гуляют сквозняки. Было бы холодно, если бы не жар печей и медных чанов, если б не горячие пары, тающие шоколадной глазури. В нос бьет одуряющая, пьянящая смесь запахов шоколада, ванили, раскаленных котлов и корицы. Терпкий, грубоватый дух Америки. Острый смолистый аромат тропических лесов. Вот так я теперь путешествую, как ацтеки в своих священных ритуалах. Мексика, Венесуэла, Колумбия, двор Монтесумы, Кортес и Колумб. Пища богов пузырится и пенится в ритуальных чашах. Горький эликсир жизни. Возможно, это и чувствует Рейно в моей лавке. Дух далеких времен, когда мир был огромен и дик. Какао-бобам поклонялись еще до пришествия Христа, до того, как родился в Вифлееме Адонис и принесен был в жертву на Пасху Осирис. Какао-бобам приписывались магические свойства. Напиток из них потягивали на ступеньках жертвенных храмов. Какао-бобы даровали исступленное блаженство, повергали в неистовый экстаз. Вот чего он боится. Растление через наслаждение. Незаметного присуществления плоти в сосуд разгула. Оргии ацтекского жречества не для него. И все же в парах тающего шоколада что-то проступает. «Видение», — сказала бы моя мать. «Дымчатый палец постижения, указующий. Есть!» На секунду я почти ухватила его. Блестящая поверхность пошла дымчатой рябью. И снова. Неясно, тонко и бледно прячется, является. На мгновение я почти увидела ответ. Тайну, которую он скрывает. Даже от себя. Тщательно, с пугающей расчетливостью. Ключ, который даст ход всем нам. Запустит в движение механизм. Гадать на шоколаде трудно. Видения расплываются, клубятся в парах, что туманит мозг. И я не моя мать, до самой смерти сохранявшая столь могучий дар прорицания, что мы в одичалом смятении бежали впереди него. И все же, прежде чем видение рассеялось, мне кажется, я успела кое-что рассмотреть. Комнату, кровать. На ней старика с воспаленными запавшими глазами на белом лице и огонь. Огонь. Вот что я должна была увидеть. Вот какова тайна черного человека. Мне нужно знать его секрет, если мы хотим здесь остаться. А я намерена остаться. Чего бы это ни стоило.